Радостная весть Исы Масиха в изложении Марка. Глава первая. Вот начало радостной вести об Исе Масихе, духовном сыне Всевышнего. Как написано в книге пророков, где Всевышний говорит: «Вот я посылаю перед тобой моего вестника, который приготовит тебе путь». Голос раздается в пустыне: «Приготовьте путь вечному, сделайте прямыми дороги его». В пустыне появился пророк Яхия и проповедовал, что все должны пройти обряд погружения в воду в знак того, что они покаялись и обратились ко Всевышнему для прощения грехов. К нему приходили люди со всей Иудеи и все жители Иерусалима. Они исповедовали свои грехи, и Яхия совершал над ними обряд погружения в воду в реке Иордане. Яхия носил одежду из верблюжьей шерсти и подпоясывался кожаным поясом. Ел он саранчу и дикий мед. В своей проповеди он говорил: «После меня придет тот, кто могущественнее меня, и я даже не достоин, нагнувшись, развязать ремни его сандалий. Я совершал над вами обряд, погружая вас в воду, а он будет погружать вас в Святого Духа». В то время из галилейского города Назарета пришел Иса и прошел у Яхии обряд погружения в воду в Иордане. И когда Иса выходил из воды, он тотчас увидел раскрывшиеся небеса и Духа, спускающегося на него в виде голубя. И с небес прозвучал голос: «Ты мой любимый духовный сын, в тебе моя радость». Тотчас Дух вынудил Ису пойти в пустыню. Он находился в пустыне 40 дней, искушаемый сатаной. Иса был там один, в окружении диких зверей, и ангелы служили ему. После того, как Яхия был заключен в темницу, Иса пришел в Галилею, возвещая радостную весть от Всевышнего. «Пришло время», — говорил он. «Всевышний уже устанавливает свое царство. Покайтесь и верьте в радостную весть». Однажды, проходя вдоль Галилейского озера, Иса увидел Шимона и его брата Андера, забрасывавших в озеро сети, так как они были рыбаками. «Идите за мной», — сказал им Иса, — «и я сделаю так, что вы станете ловцами людей». Братья сразу же оставили сети и пошли за ним. Пройдя немного дальше, Иса увидел Якуба и Иоханна, сыновей Завдая, которые сидели в своей лодке и чинили сети. И он сразу же позвал их, и они, оставив своего отца с наемными работниками в лодке, пошли за ним. Когда они пришли в Капернаум, Иса в первую же субботу пошел в молитвенный дом иудеев и учил там. Люди изумлялись его учению, потому что он учил их, как имеющий власть, а не как учители закона. Как раз в это время в молитвенном доме находился человек, одержимый нечистым духом, который вдруг закричал: «Что ты хочешь от нас, Иса из Назарета? Ты пришел, чтобы погубить нас? Я знаю, кто ты! Ты святой Всевышнего!» «Замолчи!» — строго приказал Иса. «Выйди из него!» Нечистый дух сотряс человека и с громким криком вышел из него. Люди в изумлении говорили друг другу: «Что это? Новое учение? Да еще и с такой властью!» «Он даже нечистым духом приказывает, и те подчиняются ему!» Слух об Исе мгновенно разошелся по всей Галилее. Из молитвенного дома иудеев они с Якубом и Иоханном сразу же пошли домой к Шимону и Андеру. Теща Шимона лежала в горячке, и Исе сразу сказали о ней. Он подошел к ней, взял ее за руку и помог подняться. Жар ее прошел, и она начала накрывать на стол. Вечером, после захода солнца, к Иссе стали приносить всех больных и одержимых демонами. Весь город собрался у дверей. В тот день Исса исцелил многих от самых различных болезней и изгнал много демонов. Демонам он запрещал говорить, потому что они знали, кто он. На следующее утро, когда было еще темно, Исса вышел из дома, пошел в безлюдное место и там молился. Шимон и другие ученики бросились искать его, и когда нашли, сказали ему: «Все тебя ищут». А он им ответил: «Пойдем в окрестные селения, чтобы мне и там возвещать радостную весть. Я ведь для этого и пришел». И он ходил по всей Галилее, проповедуя в молитвенных домах и изгоняя демонов. Однажды к нему подошел человек, больной проказой. Павший перед Иссой на колени, он стал умолять его: «Если ты захочешь, ты можешь меня очистить». Иссе стало жаль его. Он протянул руку, прикоснулся к нему и сказал: «Хочу, очистись». Как только он это сказал, проказа сошла с человека, и тот стал чистым. Иса тут же отослал его, строго предупредив: «Смотри, никому не говори об этом, но пойди покажись священнослужителю и принеси в жертву за очищение то, что повелел Муса. Так твое исцеление будет удостоверено перед людьми». Но тот пошел и начал повсюду рассказывать о случившемся. Из-за этого Иссе стало невозможно открыто появляться в городе, и он оставался в безлюдных местах. Народ, однако, стекался к нему отовсюду.